вообще-то он похож на жабу. Вы получили диплом или нет? Может, и получил. Вы сохранили его? Не знаю. Покажите. Не могу и не хочу. Он здесь? Не знаю. А может, здесь? Но мне его не найти. Да и вы могли бы еще что-нибудь найти. До свидания. Но вы не сказали, зачем проходили. Я жаль, господин комиссар. Этот отдельчик темную лошадку. Черт знает, что они там стряпают. Какой отдел? Он наверху. Особый. Сдается мне, что полиции там было бы что поискать. А почему заговорили об этом отделе? Комиссар, не выхитрец, меня не проведешь. Я кое-что соображаю. А я ничего не знаю. Вас предупредили о моем приходе? А может, и предупредили. Кто? Не знаю. Вот припомните. Не могу. Я не хочу. Вышибьте полицейский автобус и доставьте его в участок, срочно. Повод – злоупотребление спиртными напитками на дому. Понял. Затем со своими людьми вы произведете домашний обыск. Что нужно искать, вам известно. Затем вернетесь в участок и ждите. Его не выпускайте впредь до особых распоряжений. Под каким хотите. Кто там? Полиция. Я уже сказала вам, что это ни к чему не приведет. Я не хочу. Открой. Ни за что я не хочу. Откройте. Убирайтесь отсюда. Вон, оставьте меня в покое. И передайте ему, что я не хочу. Откройте. Йенсен, комиссар 16-го участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Это уже слишком. Оказывается, вы говорили правду. С него осталось направить на меня полицию. Только этого мне не хватало. Я предупреждаю вас заранее, это ни к чему не приведет. Вы можете посадить меня? Если найдете повод. На кухне у меня стоит бутылка вина, можете прицепиться к этому. Мне все равно. Лучше что угодно, чем то, что происходит сейчас. Когда вы ушли с работы? 2 недели назад. Не явился на работу и все. У вас это тоже называется преступлением? Вы долго работали? 2 недели. Более дурацких вопросов вы не могли придумать, чтобы мучить.